Глава 66. Уездный суд в Паэле собрался в одном из самых больших хуторских домов в уезде. Председатель суда Рагнарсон, пожилой человек, чем-то похожий на орла, хотя нос его скорее напоминал дверную ручку, сидел, наклонившись вперед, будто у него болела шея. Сидел и жевал постилку. «Бросил курить», — мрачно сообщил он, едва поздоровавшись. «Мятные постилки — это так. А рот, знаете ли, тоскует по мундштуку». И объяснил. Жена уверена, что изжога и головокружение, донимавшие его в последнее время, напрямую связаны с курением, и при ее поддержке он все же решился на этот трудный шаг. «Хотя, скажу я вам, табак весьма полезен во многих отношениях. Даже, я бы сказал, целебен. Американские индейцы, к примеру, врачуют табаком почти все болезни». Сообщил он эту новость с таким удрученным видом, что я понял, как мучает его желание вырвать у меня трубку и хоть немного ее пососать. Поэтому воздержался от дальнейшей беседы и отошел. Поздоровался с секретарем суда Мальмстоном. Тот был очень толст и к тому же сильно простужен. Все время трубно сморкался в клетчатый носовой платок. Во все время суда он не только сморкался, но и издавал горлом странные звуки, более всего напоминающие похрюкивание голодной свиньи. Мальмстон, в отличие от Рагнарсона, говорил на двух языках. Он был родом из прибрежных областей. Я напомнил им, что в этих местах говорят главным образом по-фински, шведский мало кто понимает. Посовещавшись, решили, что Мальмстон будет переводить в случае необходимости. Обвинитель Андерс Петрини, темноволосый господин в дорогих перчатках из свиной кожи, поздоровался со мной за руку. Странно, рука его, несмотря на перчатки, была очень холодной. Настроение у Петрини было скверным. Он тут же начал жаловаться. Долгая и отвратительная дорога, мерзкая, совершенно безвкусная еда на постоялом дворе, и даже спросил, можно ли в этих краях раздобыть щепотку черного перца. Я пригласил его отобедать у меня в усадьбе. Он было согласился, но когда узнал, что я собираюсь представлять в суде интересы подсудимого, отклонил предложение. «Думаю, долго вся эта история не протянется», — сказал он с надеждой, будто надеялся привлечь меня на свою сторону. Ему хотелось как можно скорее покинуть наш негостеприимный край. В дом набилось много зрителей. Дело было необычным и вызвало интерес. В воздухе стоял сильный запах нафталина. Господа поблагородней вытащили из сундуков свои парадные костюмы. Даже нагладили брюки в надежде завязать новые знакомства. А я надел свой обычный пасторский сюртук. Но воротничок снял. Хотел подчеркнуть, в судебном процессе я выступаю не от лица церкви, а как гражданский адвокат. Исправник Браге, как всегда шумно и несколько свысока, приветствовал знакомых и незнакомых, подчеркивая свое немаловажное значение в уездной жизни. В конце концов, это же только благодаря его опыту и находчивости удалось поймать опасного преступника. Зрители, толкаясь, расселись по скамейкам, как в церкви. Разожгли камин. В комнате стало тепло, даже жарко. Многие расстегнули воротнички и ослабили узлы на галстуках. Жена лавочника достала испанского покроя веер, большая, кстати, редкость в наших краях, и начала демонстративно обмахиваться, время от времени закатывая глаза. Ах, какая невыносимая жара! Но, может, ей было и не так жарко, просто хотела показать, что именно она, первая из торнедаленских дам, совершила паломничество в Сантьяго де Компостела по стопам святой Бергитты. Послышалось лязганье кандалов, и ввели подсудимого. Он был скован по рукам и ногам, и, возможно, я употребил неверный глагол, его не ввели, а втащили. Вряд ли он был в состоянии идти сам. Усадили на скамью. С одной стороны стоял здоровенный надзиратель, с другой — секретарь Михельсон. Кандалы сняли, и я увидел стертые до крови запястья. По закону Подсудимый должен стоять во время процесса, но я настоял, чтобы ему разрешили сидеть. Он просто-напросто был не в состоянии держаться на ногах. Ему подставили старую шаткую табуретку. Запавшие глаза бегали, как у загнанного зверя. И, к сожалению, перенесенные страдания придали ему вид, какого и ожидали судьи. Чудовище в человеческом облике. Волк с выдранными клыками. Страшный, но обезвреженный. Рагнарсон несколько раз потер крючковатый нос, будто решил еще больше его заострить, и приступил к процессу. Юхан Юсси Сиепинин обвиняется в убийстве служанок Хильды Фредриксдоттер и Юлины Элиасдоттер, а также в попытке изнасилования еще одной служанки и краже денег у умершего художника Нильфа Густафа из дома, снятого последним на территории завода в Кении. Произнес все это скороговоркой и предоставил слово обвинителю. Тот медленно встал, взял себя за лацкан и долго и эффектно молчал, разглядывая подсудимого. Юсси избегал встречаться с ним взглядом. Наконец Петрини торжественно прокашлялся, достал лист с записями и прочитал, почти не отрываясь от бумаги, версию обвинения. Иногда только поднимал голову и бросал на Юсси грозные взгляды. Юсси в его описании предстал как законченный, притом изощренный преступник. Он, этот изощренный преступник, всегда держался особняком, избегал играть со сверстниками, все для того, чтобы скрыть свое истинное лицо. Под кажущейся скромностью и застенчивостью скрывался настоящий злодей, не желающий противиться порочным инстинктам, инстинктам убийцы и насильника. Неутолимая, тут обвинитель сделал паузу и употребил еще одно пришедшее в голову определение. «Неутолимая и ненасытная похоть», — сказал он, — на мой взгляд, тавтология. «Неутолимая и ненасытная» — синонимы. «Неутолимая и ненасытная похоть гнала его на лесные тропы, где он подкарауливал одиноких женщин. Именно так в лесных зарослях он изнасиловал невинную девушку Хильду Фредриксдоттер, после чего задушил и спрятал труп в болоте». По окончании летних танцев в Кенте он попытался проделать то же самое с Юлиной Элиасдоттер, но девушке удалось скрыться. Через несколько дней преступник проник на хутор и задушил девушку, боялся, что она его опознает. И, наконец, он попытался изнасиловать служанку Марию, но полиция была уже начеку. Секретарь полицейской управы Михельсон, рискуя жизнью, переоделся в женское платье. Таким образом, лишь благодаря доблестному вмешательству исправника Браги и секретаря Михельсона удалось предотвратить еще одно ужасное преступление, и негодяй, наводивший ужас на всю округу, схвачен. Я слушал вполуха и наблюдал за Юсси. Он сидел, опустив голову, и никак не реагировал на слова обвинителя. Казалось, пребывал в ином мире. Только когда Петрини закончил свою речь, он еле заметно отрицательно покачал головой. Рагнарсон обратился ко мне. «И как сторона защиты ответит на предъявленное обвинение?» Я первым делом сообщил, что подсудимый себя виновным не признает и отвергает все предъявленные обвинения. Указал также, что исправник Браги ранее придерживался иного мнения. Хильду Фредриксдоттер задрал медведь, а Юлина Элиасдоттер покончила жизнь самоубийством. Браги наградил меня свирепым взглядом, но мои слова занесли в протокол, после чего началась состязательная часть суда. Это была печальная история. Обвинитель вызывал свидетелей, и все они рассказывали, как странно Юсси себя вел, как он смотрел на женщин во время службы, как он приставал к Марии на танцах в Кенте. Вызвали заводского рабочего Руппе, и он засвидетельствовал, что Юсси и раньше не давал Марии покоя. Он встретил ее на тракте как-то раз. Гляжу, вырывает ведро с рыбой. «А где были вы?» «Там же и был, только подальше. Увидел, как он рвет у нее ведро, морда, как у сумасшедшего. Дикий зверь, ей-богу. Она выронила ведро и начала кричать, как резаная. Ну я-то что, снял ремень с пряжки? Сейчас, говорю, я тебя так проучу». Тут он, ясное дело, испугался и убежал. Если б не я, не знаю, что бы он с ней сделал. Я ответил на обвинение. Опирался только на факты. Никто из свидетелей не может подтвердить, что именно Юси совершил убийство. Никакие находки на месте преступления на подсудимого не указывают. Исправник Браге лично составил протокол. Хильду Фредриксдоттер задрал медведь. И очень многое указывает, что преступник не Юси, а кто-то другой. Прошу занести в протокол. Вот некоторые вещественные доказательства, найденные на месте преступления. Я открыл кожаный мешок, который перед самым судом вытащил из тайника. Я внимательно осмотрел место, где было совершено нападение на пастушку Хильду Фредриксдоттер. Насильник и убийца прятался за старым пнем, и там я нашел стружки от карандаша. Вот они. Я развернул сложенный в четверо лист. Преступник чинил карандаш. Я рассмотрел внимательно эти стружки и пришел к выводу, что эти стружки от карандаша такого сорта, который в Паэле не продают. Этот сорт карандашей можно купить только в Хапаранде. Исправник Браги, в частности, пользуется такими карандашами. Браги быстро огляделся, скроил саркастическую усмешку и громко хмыкнул. Попытался вывести меня из себя. Не удалось. На одежде Юлины Элиасдоттер я обнаружил следы сапожной мази с очень характерным запахом. Такая мазь называется гуталин, и ее можно купить не везде. К тому же цена такова, что только достаточно состоятельные люди могут себе позволить пользоваться такой мазью. И Юлина Элиасдоттер сказала мне, что нападавший был Херасмес, то есть из господ. Я развернул платок и передал судье. Пусть понюхают. И еще вот что. Мой сокурсник по университету в Упселе, доктор Эммануэль Сундберг, совершил важное открытие, которое, несомненно, будет очень полезным в будущем, особенно для полицейской работы. Я покорнейше прошу присутствующих посмотреть на кончики своих пальцев. Пусть это будут указательные пальцы. Обвинитель хотел было заявить протест, но судья Рагнарсон милостиво кивнул. Продолжайте, Прост. Вы видите на подушечках ваших пальцев определенный узор. Доктор Сундберг назвал этот узор папиллярными линиями. Каждый раз, прикасаясь к очень гладкой поверхности, мы оставляем след. Кажется странным, но если вспомнить, что на коже всегда присутствует минимальная жировая смазка, ничего удивительного. Они вроде бы невидимы, эти следы, но стоит посыпать поверхность очень мелкой пудрой, например, золой, вы ясно различите отпечатки ваших пальцев. А теперь посмотрите вот на это. Я вытянул из коробки бокал, причем уже известным способом, сунул внутрь пальцы и растопырил, не дотрагиваясь до наружной поверхности, и предъявил присутствующим. Исследования доктора Эммануэля Сундберга показали, что на сегодняшний день не удалось найти ни одного идентичного узора. То есть эти линии, которые он назвал папиллярными, уникальны для каждого человека. И таким образом, сравнивая отпечатки, скажем, на этом бокале, мы можем точно сказать, был ли подозреваемый на месте преступления или не был. Вот этот бокал взят мною из дома известного художника Нильса Густафа в то утро, когда мы нашли его мертвым. Последний человек, который видел его живым, пил из этого бокала. И мне удалось с помощью изучения папиллярных линий определить, кто этот человек. «Какое это имеет отношение к делу?» — недовольно воскликнул Петрини. «Вы утверждаете, что подсудимый похитил деньги художника. Поэтому суд должен знать, что отпечатки на бокале принадлежат не Юси Сиепинину, они принадлежат другому человеку». Я опять полез в свой мешок и достал картонный футляр. Аккуратно открыл и извлек маленькую стеклянную пластинку. «Прошу досточтимый суд приобщить к делу еще и вот это. Мы видим перед собой так называемый дагеротип. У художника Нильса Густафа был аппарат, с помощью которого он научился получать изображения с помощью света. преломляющая линза, светочувствительный материал и кое-какие химикалии, и вы можете получить портрет или ландшафт, или что хотите. Эта пластинка была вставлена в его аппарат, и, судя по всему, дагерротип сделан в тот самый вечер, когда художник скончался. Но изображение не было до поры до времени известно, потому что для этого требуется специальный процесс, который называется проявлением. Можно считать удачей, что Нильс Густав ранее объяснил мне, что это за процесс и какие химикалии необходимы. Мне удалось с помощью паров ртути, давайте употребим именно это новое слово, проявить... Короче, мне удалось получить снимок, дагерротип. На нем изображен человек, который был у Нильса Густава в вечер его смерти. Я поднял пластинку над головой, с трудом сдерживая победное чувство. «И кто же это? Кто это? Кто?» — пронеслось по комнате. Люди начали вставать и подходить поближе, чтобы рассмотреть изображение. «Это портрет, и весьма точный, только в очень маленьком формате. Необходимо увеличительное стекло. Если досточтимый суд позволит...» Я достал из кармана лупу. Ту самую, через которую рассматривал растения для гербариев. «Папилляры и световые картинки? Что последует за папиллярами? Небесное откровение?» — воскликнул Петрини, чем вызвал издевательский смех противников пробуждения. Исправник попытался вырвать у меня пластинку, но я успел спрятать ее в карман. А вот бокал он у меня вырвал и пустил по рядам. И, конечно, уже через минуту никаких отпечатков на нем было не разглядеть. Суд прервали для обсуждения. Вскоре судья Рагнарсон призвал к тишине. Все заняли свои места на тесных скамейках. Твердым голосом судья объявил, что он внимательно выслушал выступление защиты и принял все доводы во внимание. И он совершенно согласен, что научные методы важны для следствия и судопроизводства. Но эти методы должны быть утверждены и общепризнаны, или, по крайней мере, иметь прецедент. Но он, судья Рагнарсон, никогда не слышал, чтобы в каком-то из судов страны изучали папиллярные линии или проявляли. Он произнес это слово, как будто взял его в кавычки. Победно оглядел присутствующих и повторил: «Или проявляли световые изображения». Поэтому суд не может принять эти доводы во внимание, и доказательства не будут ни занесены в протокол, ни, тем более, никак не повлияют на решение суда. Юси, который и без того сидел с опущенной головой, уронил ее так низко, что ясно выступили шейные позвонки. Те, кто сидел поближе, слышали, бормотал какие-то жутковатые заговоры по-саамски. Я вскочил, опять вынул из кармана стеклянную пластинку и поднял ее высоко над головой, чтобы всем была видна темная фигура. Показал на эту фигуру, повертел из стороны в сторону. Если смотреть на изображение под неправильным углом, темные места превращаются в светлые и наоборот. Очевидно, мое негодование было настолько непритворно, что по толпе пробежал беспокойный ропот. И в ту же секунду распахнулась дверь. В комнату, где проходил суд, отбившись от охранников, ворвалась пожилая женщина в черном. Она локтями проложила себе дорогу и визгливо воскликнула: «Чудо святости! Он вылечил меня! Аллилуйя! Взял меня на руки и дал мне жизнь! Он вырвал меня из долины теней!» Подбежала к наспех сооруженному подиуму, где заседал суд, и упала на колени. Но не передо мной, а перед подсудимым, Юси Сиепининым, упала и прижалась лицом к его коленям. Охранники пришли в себя. Пока они ее оттаскивали, она, захлебываясь, повторяла: «Юси вернул мне жизнь! Он совершил чудо исцеления! Аллилуйя!» На скамьях стали переглядываться. Все вспомнили, как Юсси вынес эту женщину, харкающую кровью, на ступени церкви. Не было никаких сомнений, что она умирает. «Шаман! Это только шаман!» — послышался шепот, и все с опаской посмотрели на истощенного юношу, который во время всей этой сцены даже не открыл глаз. Исправник Браги делано громко рассмеялся. Смех подхватил Михельсон. «Хи-хи-хи! Бог нам поможет!» — прошептал я по-фински поникшему Юси. Секретарь Мальмстен не озаботился перевести мои слова.